появлялись мужики, прочищали дорожки, делали земляные лавочки и сиделки для отдохновения. Особой любовью были цветы. Он не мог отказать себе в удовольствии каждый день повозиться с ними. С радостью рассказывал приехавшим соседям и родственникам об этом чуде. И, Боже мой, сколько невинных радостей и удовольствий произвели мне сии любимцы природы, украшающие собой первые зелени вешние. Как любовался я разнообразностью и разной зеленью листьев и травы их! С какой нетерпеливостью дожидался распускалок цветочных и самого того пункта времени, когда они развертывались и расцветали. И самые простейшие и обыкновеннейшие из них, как, например, орлики, боярская спеть и гвоздички турецкие, увеселяли меня столько, сколько иных не увеселяют. И самые редкие американского произрастания, и более от того, что все они были мне незнакомы. О нарциссах, тюльпанах, ирисах, лилеях, пионах и розах и говорить уже не для чего. Сии приводили меня нередко даже в восхищение самое и сделали мне маленький мой цветничок столь милым и приятным, что я не мог на него довольно насмотреться и налюбоваться. И сделался до цветов превеликим и таким охотником, что не проходило дня, в который бы не посещал я его и по нескольку раз не умывал рук своих, замаранных землею при оправливании и опалывании цветов своих. После этих трудов в саду возвращался в свою комнату на завтрак. Тот был незатейлив. Из гречишной каши размазеньки, приправленной хорошим чухонским маслом. Тут же делал записи о том, что было, и выписывал мысли, достойные из книг. И опять сад или поле, где на коне объезжал все закоулки и участки. Давал распоряжения, надсматривал, промерял, задумывал переделки и улучшения. Обед был простой, деревенский, но вкусный, с овощами и зеленью. До него или после садился за рисунки. Иногда так увлекался, что забывал все. Записал позднее одну такую картинку. В всей работе упражнялся я обыкновенно днем. И с таким рвением и прилежностью, что не могу и поныне еще позабыть, как я однажды так заработался, что позабыл даже об обеде, и удивился сам себе, как личардо мой бабай уже перед самыми сумерками подступил ко мне и стал спрашивать, не прикажу ли я на стол накрывать. «Как?» — удивясь, спросил я его. «Разве я еще не обедал?» «Да нет еще», — сказал он. «Ну, брат, хороши же мы с тобой», — сказал я, захохотав. «Я заработался, а ты так хорош, что мне и не напомнил». «Да, я, сударь, все ждал приказания вашего». «Ну-ну, хорошо, собирай же скорее, а то нам и куры будут смеяться, что мы про обед забыли». Перед ужином снова уезжал в поля и в сад. Когда солнце клонилось к закату и люди возвращались с работы, удалялся Андрей Тимофеевич обычно в нижний свой сад, где облюбовал себе такое местечко, откуда виден был изгиб любимый им с книги. То были минуты созерцания и углубления. Последнее стадо покидало луга, почти застывало в движении река, солнце садилось в дальний лес. А вместе с этим подводилась и черта дневным заботам. И тут, как бы сшивая светлую и серую ткань дня и вечера, пронизывал тишину соловей. То был волшебный кудесник и великий мастер, что заставлял замереть все кругом, прислушаться к красоте, забиться в нетерпение сердца человеческое. Слеза катилась по лицу Андрея Тимофеевича, грудь теснили рыдания, хотелось обнять все кругом. Ветки раздвинулись, и бабай, тихо присвистнув, сказал: «Ужин готов, барин». Соседи. В то время начали многие дворяне возвращаться в свои имения. Благодарили Петра Третьего, представившегося в обозе бывшего императора. Как писали в манифесте по сему случаю, умер от геморроидальных колик, Новую императрицу Екатерину II тоже благодарили. Не остановила указ о вольности дворянской, не отклонила, не запретила дворянам самим себе выбирать дело. Или служить по линии военной, или в цивильных местах продвигаться, или оставаться в имениях своих, занимаясь домоводством.